Мужчина надолго задумался после моих слов, затем хищно усмехнулся, став при этом до ужаса похожим на северного варвара. Не думал я, что отец Таши будет так напоминать внешностью знаменитого предка. «И что ты хочешь от меня?» — спросил он. Правдивых ответов на мои вопросы уклончиво отозвался я. «Хорошо», — кивнул незнакомец, — «но сразу предупреждаю, про дневники можешь не спрашивать. И не потому, что в них скрыты какие-то страшные тайны. Там вообще ни слова нет о магических делах или заклинаниях. Обычные записи главы семейства с перечислением того, что необходимо сделать в ближайшее время, и того, что уже сделано». «Откуда вы знаете?» Я так резко подался вперед, что едва не свалился со стула. «Мальчик, я сам их писал», — рассмеялся над моей недогадливостью мужчина. Продолжая улыбаться, он с усилием провел ногтем по оказавшейся нерушимой стене, которая отделяла нас друг от друга. От раздавшегося неприятного скрежета кровь застыла у меня в жилах. «Надо же! То, чего я опасался больше всего, произошло на самом деле из-за неправильно сформулированного призыва передо мной. Оказался не отец Таши, а сам северянин». Защитное заклинание рухнуло моментально, не простояв и секунды. Я вскинул было посох, но тотчас же опустил его, когда увидел, какой мрачный багровый сполох отразился в глазах варвара, словно на миг в них отразились пыточные темного бога. «Не стоит», — на удивление мягко произнес северянин. «Я не намерен причинять тебе вред, раз ты помогаешь моим потомкам». Немного поколебавшись, я все же опустил руку с посохом. «Ввязаться в драку всегда успею. Попробуем сначала мирно поговорить». «Так-то лучше», — одобрительно кивнул мужчина, ловко подхватил стул, стоявший у дальнего края стола, небрежным движением смахнул с него ворох бумаг и сел напротив меня. После чего произнес с затаенной усмешкой в уголках губ: «Ну что же, Вулдиш из рода Сурина, я внимательно тебя слушаю».